Глава третья. Нынче смерть вышла на охоту. К Джеку Холлинстеру медленно возвращалось сознание. Перед глазами висела багровая пелена, и он мучительно заморгал, пытаясь ее разогнать. Голову раскалывала тошнотворная боль. Яркий свет резал глаза. Он зажмурился, спасаясь от света, но немилосердный блеск проникал даже сквозь сомкнутые веки, раскаленным шилом вонзаясь прямо в мозг. В ушах стоял бессвязный гул голосов. Он попытался приподнять руку, чтобы пощупать голову, но рука не подчинилась ему. Потом он вспомнил все, что с ним случилось, и окончательно вернулся к реальности. Он был связан по рукам и ногам и лежал на жестком грязном полу. Он находился в просторном погребе, заставленном бочонками, флягами и черными, липкими с виду кадушками. Потолок в подвале был довольно высокий, и поддерживали его толстые дубовые балки. С одной из балок свисал фонарь, свет которого так больно ранил Джеку глаза. Фонарь освещал середину погреба, по углам же таились шевелящиеся тени. В одном конце можно было разглядеть широкую каменную лестницу, уводившую вверх. С другого конца открывался темный коридор. В погребе было полным-полно народу. Джек узнал смуглую насмешливую физиономию Банвея, багровую от выпивки рожу предателя Сэма и еще двоих деревенских балбесов, вечно ошивавшихся то у сэра Джорджа, то в ближайшей таверне. Остальные, человек 10 или 12, были ему незнакомы. Другое дело, он с первого взгляда признал в них моряков. Все как один, заросшие волосами здоровяки в просмоленных штанах, с кольцами не только в ушах, но даже в носу. Остальное убранство незнакомцев было поистине удивительно. Кое-кто повязал на голову пестрые шелковые платки, и все без исключения были сплошь увешаны оружием. Джек сразу отметил абордажные сабли с широкими бронзовыми гардами. Бросались в глаза украшенные самоцветами кинжалы и пистолеты с серебряной насечкой. Люди играли в кости, пили вино и жутко ругались. А глаза у них горели в свете фонаря так, что страшно было смотреть. Пираты. Честным труженикам морей не свойственна столь вызывающая роскошь, особенно в сочетании с манерами законченных негодяев. Просмоленные штаны и простые моряцкие рубашки были перехвачены шелковыми кушаками. На волосатых ногах, не знавших чулок, красовались башмаки с серебряными пряжками. На грязных пальцах — толстые перстни. Драгоценные камни сверкали на золотых серьгах размером с хороший браслет. А на поясах — хоть бы один нож из тех, что носят честные моряки. Сплошь дорогие кинжалы, сработанные в Испании либо в Италии. Любовь к роскоши, удивительно гнусные рожи и кощунственная ругань — все вместе безошибочно говорило о кровавой профессии этих людей. Джек подумал о корабле, который он видел в море незадолго до заката, о приглушенном рокоте якорной цепи в тумане. Потом вдруг вспомнил того странного человека, Кейна, и вновь задумался над его словами. Знал ли Кейн, что это пиратский корабль? И что связывало его с морскими разбойниками? Неужели его пуританская суровость была лишь маской, назначенной прикрывать какую-то зловещую деятельность? В это время человек, резавшийся в кости с сэром Джорджем, внезапно повернулся к пленнику. Он был высок, поджарый и широкоплеч. Он... Сердце Джека прыгнуло к самому горлу, потом медленно вернулось на свое место. Вначале ему на миг показалось, будто это и был Кейн. Теперь он видел, что пират, хоть и сложенный в том же духе, что Кейн, во всех остальных отношениях являл собой полную противоположность пуританину. Он был одет легко, но вызывающе безвкусно и ярко. Шелковый кушак, серебряные пряжки, золоченые кисточки и все такое прочее. За широким поясом виднелись рукояти кинжалов и пистолетов, прямо-таки искрившиеся драгоценными самоцветами. Длинная рапира, тоже, конечно, вся в золоте и каменьях, висела на богатой узорчатой перевязи. Изящные золотые серьги венчали два сверкающих багровых рубина. Камни играли в свете фонаря, бросая на смуглое лицо пирата малиновые блики. Лицо же у человека было худое, жестокое, с ястребиным носом. На узкий высокий лоб была надвинута щегольски заломленная шляпа, низко сидевшая над черными бровями. Впрочем, она не скрывала яркого цветного платка, повязанного на голову. Из-под шляпы смотрели холодные серые глаза. Бесстрашные, беспощадные глаза, переливавшиеся светом и тенями. Нос, тонкий и острый, как лезвие ножа, нависал над тонкогубом в одну черту ртом. Верхнюю губу, кривившуюся в жестокой усмешке, украшали длинные вислые усы, вроде тех, что носят маньчжурские мандарины. «Эй, Джордж! Да никак наш гость очухался!» — заорал этот человек, и голос его хлестнул режущей насмешкой. «Клянусь Зевсом, Сэм! Я-то думал, ты надолго его угомонил. Однако и крепкая же черепушка у этого парня!» Пираты оторвались от игры и уставились на Джека. Кто насмешливо, кто с любопытством. Лицо сэра Джорджа потемнело, он со значением указал пальцем на свою левую руку, на которой сквозь помятый шелковый рукав виднелась повязка. «Ты был прав, Холлинстер, когда говорил, что нашу следующую встречу никакой мировой судья не прервет. Вот только, похоже, страдать придется твоей прогнившей шкуре, а никак не моей». И тут раздался другой голос, полный муки, которая пронзила молодого человека хуже всяких поддевок Банвея. «Джек!» У Холлинстера кровь заледенела в жилах. Он задергался на полу, выворачивая шею и силясь приподняться. От зрелища, представшего его глазам, у него едва не остановилось сердце. На грязном мокром полу на коленях стояла девушка, привязанная к тяжелому кольцу в дубовой свае. Она тянулась к нему, и лицо у нее было совсем белое, глаза круглые от страха, золотые волосы растрепались. «Мэри! О, Господи!» — вырвалось у несчастного Джека. Пираты отозвались на этот крик боли взрывом глумливого хохота. «А ну, ребята, выпьем за влюбленную парочку!» — проревел рослый капитан, поднимая пенившуюся кружку. «За любовников, парни! А еще за то, чтобы парнишка не жадничал! Вздумал наедине побаловаться с малышкой, а нас и не пригласил!» «Ах ты, паскудная тварь!» — взвыл Джек и нечеловеческим усилием умудрился подняться на колени. «Трусы! Подлые, мерзкие, ни к чему негодные трусы! Ох, если б только у меня руки были свободны! Развяжите меня, если в этой стае найдется хоть одна на всех капелька мужества! Развяжите меня, и я вас голыми руками передушу, ибо только последнее ничтожество не справится с подобными говнюками!» «Клянусь Иудой!» — восхитился один из пиратов. «А у малого кишка не тонка. И можете меня килевать, если он не умеет выражаться, как подобает. Выдери мне и глаза, и печенку, капитан, но я считаю, что...» «Молчать!» — перебил сэр Джордж, чье сердце, подобно крысе, точило черная ненависть. «И ты заткнись, Холлинстер. Побереги пыл. Чтоб я еще раз сошелся с тобой один на один, еще не хватало. Я уже дал тебе шанс прикончить меня в поединке, но ты им не воспользовался. Теперь я применю к тебе оружие, более подходящее к твоему происхождению и положению. Видишь ли, никто не знает, куда и зачем ты отправился посреди ночи. И никто не узнает. Никогда. Море навсегда прятало трупы и не таких, как ты. И будет прятать в будущем, когда твои кости давным-давно обратятся в слизь, разложившись на его дне. Что же касается тебя, моя крошка...» Тут он повернулся к перепуганной девушке, все еще пытавшейся выдавить какие-то невнятные мольбы. «Ты пока поживешь со мной тут, в моем доме. Может, даже и в этом самом погребе. Впоследствии, когда ты мне надоешь... Надеюсь, это произойдет как раз к исходу 2 месяцев, когда мы снова тебя навестим, Джордж!» — вмешался пиратский капитан. Он веселился, но это было поистине дьявольское веселье. «В этот раз я повезу в море труп. «Во имя сатаны! Препоганый груз! Так вот, я хочу, чтобы в следующем рейсе у меня был пассажир посимпатичнее!» Сэр Джордж неприятно усмехнулся. «Договорились. Стало быть, через 2 месяца она твоя, если, конечно, к тому времени не вздумает помереть. Так значит, ты отплываешь нынче перед рассветом, увозя в холстине кровавый кусок мяса, который я собираюсь сделать из Холлинстера, и утопишь его бренные останки подальше от берега так, чтобы прибой никогда не вынес их на сушу. Сделай это, и через 2 месяца можешь возвращаться за девкой». Лёжа на полу, Джек слушал, как они строили свои жуткие планы, и сердце у него сжималось. «Мэри, любовь моя!» — окликнул он тихо. «Как вышло, что ты здесь очутилась?» «Мне принесли записку», — прошептала она. Девушка так ослабела от страха, что говорить вслух попросту не могла. «Почерк был очень похож на твой, и подпись. Там было написано, что ты ранен и просишь меня прийти к скалам. Я пришла, и тогда эти самые люди схватили меня и притащили сюда через длинный тоннель». «А я тебе что говорил, твоя милость?» — в восторге завопил предатель Сэм, встряхивая нечесанными патлами. «Я ж тебе что сказал? Доверься мне! И старина Сэм кого хошь вокруг пальца обведет! Малый побежал за мной, что твой ягненочек. Здорово я словчил, ничего не скажешь. Но ему надо же было быть до такой степени дураком. Отставить, стрёп!» — вмешался другой пират, худой, смуглый и мрачный, судя по всему, первый помощник. «Мы и так здорово рискуем, без конца швартуя здесь и толкая награбленное. Что, если они обнаружат девку, и она примется болтать? Ты правда полагаешь, Кэп, что по эту сторону Ла-Манша найдется еще такой уголок для сбыта награбленного нами в Северном море?» Сэр Джордж и капитан хором рассмеялись. «Успокойся, Лордайн! Все-то ты переживаешь! Кто станет разыскивать девку? Все так и подумают, что она со своим дружком свалила куда подальше! Джордж, вот говорит, ее папенька совсем не в восторге от дочкиного женишка. Никто в деревне никогда больше не услышит ни про нее, ни про него. И не додумается сюда заглянуть, это уж как пить дать. У тебя просто плохое настроение. Это от того, что мы так далеко от Гривы. Брось, парень, а то будто мы никогда прежде не баловались в Ла-Манше и не щекотали балтийских купцов прямо под носом у военного флота». «Может и так», — пробурчал Аллардайн. «А только мне все одно будет спокойнее, когда мы уберемся подальше от здешних вод. Дни братства миновали в этих краях, и чем скорее мы подадимся в Карибы, тем и лучше. Но тромчую, беда нас здесь ждет. Смерть перед нами, как черное облако, и не проливчика, чтобы улизнуть». Пираты встревоженно заерзали на скамьях. «Тьфу на тебя, Аллардайн! Поменьше болтай!» Первый помощник хмуро отозвался. «Я слышал, на морском дне не так уж сладко спится». «А ну-ка, приободритесь!» — заржал капитан, и гулко хлопнул Аллардайна по спине. «Лучше выпьем-ка за невесту! Причал казный — скверное место для швартовки. Но мы покамест держим курс прочь. За невесту! Ха-ха! За невесту Джорджа и мою! Смотрите-ка, малышка аж сомлела от радости!» Первый помощник вдруг вскинул голову. «Тихо! Что это там наверху?» Мне послышался сдавленный крик. Все замолчали. Руки невзначай потянулись к оружию, а глаза устремились к лестнице. Капитан раздраженно передернул могучими плечами. «Я так ни хрена не слышу!» «А я слышал. Крик, потом шум падающего тела. Говорю вам, смерть вышла на охоту и бродит рядом в эту туманную... Аллардайн!» — с холодным озлоблением проговорил капитан, сбивая горлышко винной бутылки. «Последнее время ты совсем превратился в мнительную бабу и шарахаешься от любой тени. Возьми пример хоть с меня. Когда это я чего боялся? Или о чем-то беспокоился?» «Ну и что в этом хорошего? — хмуро отозвался помощник. «Каждый день совать голову в петлю, как ты это делаешь. При том, что тот двуногий волк день за днем так и бежит по твоему следу. Ты помнишь, что тебе передали 2 года тому назад?» «Подумаешь!» — фыркнул капитан и поднес бутылку к губам. «Мой след слишком долг и запутан даже для...» Но тут его накрыла чья-то черная тень, и бутылка выскользнула из пальцев, разлетевшись вдребезги на полу. Некое предчувствие заставило пирата побледнеть и медленно обернуться. Все глаза опять устремились к лестнице, что вела сверху в подвал. Никто не слышал, чтобы входная дверь открывалась или закрывалась. Однако на ступенях стоял рослый мужчина, облаченный во все черное, за исключением ярко-зеленого кушака на талии. Под густыми черными бровями, в тени низко надвинутой фетровой шляпы, точно лед на склоне вулкана, горели холодные зоркие глаза. В каждой руке по тяжелому пистолету со взведенным курком. Это был Соломон Кейн.